Так, в документах об убийстве Ерецкого имелось заключение судебно-медицинской экспертизы, и там отмечалось, что убитый был оперирован, предположительно в молодости, по поводу левосторонней паховой грыжи. Об этой операции свидетельствовал едва заметный шрам. Никаких других особых примет обнаружено не было. Ерецкий имел искусственную верхнюю челюсть, и это действительно было подтверждено при идентификации трупа. Все знавшие Ерецкого, в том числе и все работавшие у него, подтвердили этот факт. В то же время никто ни разу не упомянул о шраме на правой руке Ерецкого. А ведь его легко было заметить. Следовательно, тот, кто лежал сейчас в морге на очке, не мог быть Владимиром Ерецким, поэтому гипотеза адвоката Рушинского была несостоятельна с самого начала. Тем не менее, майор ни словом, ни жестом не дал понять адвокату, что его версия не имеет оснований, что ей противоречат факты. И все же Калинович решил перепроверить все данные по этому делу. Врач, производивший вскрытие, закипел от негодования, когда его спросили, не мог ли он забыть о шраме на руке. Милицейская машина, отправленная на Хелминскую, доставила в прозекторскую трех работников мастерской. Все они, не один год проработавшие у Ерецкого, заявили, что лежащего в морге мужчину видят впервые. Вызвали и друга Ерецкого, Анджея Лесника. Он категорически заявил, что у Ерецкого не было ни шрама на руке, ни явных дефектов зубов. В прозекторской Анджей Лесник не опознал в убитом своего друга, хотя и не отрицал известного сходства между ними, особенно в том, что касается фигуры, волос, лба и носа. «Знаю Владыка с детства», — сказал он. «Вместе в школу ходили, вместе боролись в подполье, вместе сражались во время Варшавского восстания и позднее, будучи в армии. Я хорошо знал этого человека. Мы виделись за 2 недели до его смерти. Мне ли его не опознать?» «Нет, решительно нет. Этот мужчина не Владык». Вызвали дантиста, у которого Владимир Ерецкий лечил зубы и заказывал протез. Он также решительно заявил, что лежащий перед ним человек не Ерецкий. «Мне не требуется рассматривать лицо, хотя надо признать, у этого человека есть сходство с паном Ерецким. Но зубы... Нет на свете 2 людей с одинаковыми зубами. У этого мужчины рот запущен, даже впереди нет 1 зуба. А Ерецкий очень следил за собой. Известно, молодая жена не хотелось выглядеть беззубым дедом. У Владимира Ерецкого все зубы были залечены. Я сделал ему протез верхней челюсти. Как это можно не узнать собственной работы?» Итак, адвокат Рушинский и курьер Медушевский ошиблись. Видимо, их ввело в заблуждение сходство 2 мужчин. Майор Калинович мог бы вызвать Барбару Ерецкую для опознания трупа, но ему не хотелось этого делать. При этом он, возможно, не отдавал себе отчета в том, что поступает так не столько из сочувствия вдовьему горю пани Ерецкой, потерявшей мужа при столь трагических обстоятельствах, сколько из желания встретиться с этой красивой женщиной в нескольких иных условиях, нежели прозекторская или служебный кабинет во дворце Мостовских. Леший Калинович после своего не слишком удачного супружеского опыта сделался, если не убежденным старым холостяком, то, безусловно, убежденным старым разведенцем. Женщин он сторонился, опасался брачных уз, ибо утратил доверие к лучшей части рода человеческого. И все же красота зеленоглазой вдовы заставляла сильнее биться сердце майора милиции. Допросы свидетелей, составление протоколов, поездки в прозекторскую вынуждали майора допоздна засиживаться на работе. Так было и в тот день, когда он собрался встретиться с Ерецкой. Шел уже 8-й час, когда он сел в автобус и поехал на Запогодную. Зеленый Рено был на месте. Значит, Ерецкая дома. Майор позвонил. Ему открыла сама хозяйка. На ней было летнее платье спокойных светлых тонов. Она выглядела в нем еще очаровательнее, чем в черном костюме, в котором Калинович до сих пор ее видел. «Майор!» — удивилась Ярецкая.